Глава 48. Слушай меня, детеныш. Лёля. Теперь ты другая. Теперь ты другая. Именно эти слова пульсировали в моей голове, пока я, словно какая-то чумная, пыталась взять свои эмоции под контроль и не заорать, точнее, зарычать во все горло. Вот так, давай. Леонесса подошла ко мне вплотную. Скинув руку, она погладила по лапе, скользя по золотым чешуйкам. Королева успокаивала меня, за что я была несказанно ей благодарна. «Ты, смотри, верит тебе», — хмыкнула моя дракайна. «Не боится подходить, хотя прекрасно видит, в каком ты состоянии. Цени это, человеческий детеныш». «Детеныш», — фыркнула я. «Сколько же тебе лет, если ты так ко мне обращаешься?» Я еще не отошла от голоса в своей голове и слов, сказанных им, но знала, что в ближайшее время мне это удастся. За всю свою жизнь уяснила один очень важный урок. Чем быстрее подстроишься под обстоятельства, тем легче будет с ними справиться. Я родилась очень давно. Поверь, ты себе даже представить не можешь, насколько я старше тебя. Видела много, и далеко не все из этого хорошее. Этот мир жесток. Причем настолько, что у меня не возникало желания помогать тем, кто в нем живет. Появилось нехорошее предчувствие и желание расспросить Дракайну об этом. Но рядом находились Кайден и Леонесса, которым следовало уделить внимание и уверить их, что со мной все хорошо. Пусть на самом деле это было не так. «Мы поговорим обо всем позже», — словно поняв мои мысли, произнесла Дракайна. «Даю слово». «Помни, что я тебе сказал», — шагнул ко мне юный принц, привлекая внимание. «Расслабься и мысленно представь, что ты уменьшаешься в размерах, принимая очертания человеческой фигуры. Только в первые разы будет сложновато, но потом ты привыкнешь». «Давай, милая», — кивнула Леонесса. «Все получится, я в тебя верю». «Я в тебя верю». В детстве мне так не хватало этих слов. Поддержка и забота королевской семьи, они были очень важны. Всю свою жизнь я сражалась одна против сурового мира, который так и норовил сожрать меня. Но я не сдавалась. Боролась, что было сил. Выкарабкивалась из тьмы, норовившей поглотить. Да, я не росла вундеркиндом, не сколотила состояние, как и не нашла достойную работу с престижной должностью. Зато считаю себя хорошим человеком. Целеустремленным и добросовестным. «А еще ты сильна духом», — неожиданно ворвался в мои размышления голос Дракайн, который стал каким-то другим, сопереживающим, что ли. «Не стоит оборачиваться на свое прошлое, детеныш. Оно и так всегда будет с тобой. Живи настоящим и планируй будущее, уверенно шагая к своей цели. А я буду рядом и помогу тебе в любой ситуации. Теперь ты не одна. Теперь у тебя есть я. Хотя, насколько мне известно, со дня появления в этом мире ты и не была одна. Аарон. Он хорош собой, да?» «Что ты?» — ахнула я, ощущая смущение. «Лёля, милая, ты готова попробовать?» Леонесса встретилась со мной взглядом, нежно улыбнувшись. «Давай уже», — подталкивала меня Дракайн. «Учись менять облик». Стоять на четырех лапах было так непривычно, но, должна заметить, вполне удобно. И все же я осторожно села на пятую точку, чтобы не наступить на королеву или принца ненаруком. Вдох. Кислород наполнил легкие, принося с собой успокоение. Выдох. Как и говорил Кайден, я представила, как очертания моей фигуры меняются, уменьшаясь в размерах. Секунда, и я почувствовала, как меня чем-то укрыли. Резко распахнув глаза, вцепилась пальцами в накидку, смотря на Леонессу. «Ты умница», — улыбалась мне королева. «Самое трудное позади». «Увы, ваше величество», — вздохнула Дракайна. «Спешу вас расстроить. Трудности только начинаются. Идем». Леонесса помогла мне подняться с травы. «Тебе нужно одеться. Сын, можно поворачиваться». Я не сразу поняла, что ее величество имело в виду. Но потом до меня дошло. Юный принц, как истинный джентльмен, повернулся ко мне спиной, не желая смущать своим взглядом. Ведь я была, можно сказать, ногой. Мы двинулись в сторону замка. Я не торопилась что-то говорить, обдумывая сказанное своей дракайной. Она, к слову, тоже сохраняла молчание, не беспокоя. И королева с принцем не спешили заводить разговор. Я видела, как предупреждающие они смотрят по сторонам, распугивая любопытных слуг и стражей, от которых, что удивительно, больше не исходило эмоций. «Ничего удивительного», — заговорила моя дракайна. «Просто ты в образе человека, поэтому не ощущаешь того, что они чувствуют. Но если ты до них дотронешься, то увидишь все их нутро. Они не смогут закрыться от тебя. И уж тем более обмануть. А если ты уступишь место мне и превратишься в дракайну, к ним даже прикасаться не будет необходимости. Вот так-то». Если честно, что уж тут скрывать, данное умение было очень полезным. «А то», — фыркнула дракайна. Она знала, что я думаю, знала, что чувствую. «Поверь, я все о тебе знаю», — словно в подтверждение моих мыслей снова заговорила хвостатая. «Не холодно?» — спросил Кайден, когда я вошла в замок, шагая босыми ступнями по каменному полу. «Не волнуйтесь, ваше высочество», — я подарила ему улыбку. «Все в порядке. После обращения в твоих венах течет кровь дракона. С ней не замерзнешь», — проинформировали меня. Даже рядом с королевой и принцем моя персона попадала под обстрелы взглядов, выглядывающих из-за углов и сверху лестниц. Я была интересна всем, кто находился в замке. «Твоего лорда сердечный приступ хватит от счастья, когда он узнает, что ты теперь такая же, как и он. Хотя нет, ты в разы лучше». Сжав губы от мгновенно нахлынувшего волнения, попыталась скрыть глупую улыбку, шумно вздохнув. «Что такое?» — насторожилась королева. «С тобой все хорошо? Что-то беспокоит?» «Нет-нет», — попыталась заверить я в ответ. «Я отлично себя чувствую. Просто все так неожиданно». «Ты права, милая», — кивнула ее величество, погладив меня по спине. «Но я так рада, ты бы только знала». Сместив руку, королева сжала мою ладонь. От прикосновения ее эмоции потекли ко мне. Я ощущала каждую из них, радуясь тому, что все они положительные. «Король выбрал себе достойную супругу», — подытожила хвостатая. «Идем», — взволнованно вздохнула Леонесса. «Тебе одеться нужно и покушать, а после я приглашу свою швею». «Одеться нужно, и причем как можно скорее», — поддержала слова королева моя дракайн. «Липкие взгляды стражников дико раздражают, скажу я тебе. Может, сожрем парочку?» От услышанного я сбилась с шагу, чуть не шлепнувшись на пол. «Лёля!» — кинулась ко мне ее величество с Кайденом. «Всё хорошо», — кашлянула я, слыша заливистый смех хвостатой. «Ну и шуточки у тебя», — шикнула я на нее. «А кто сказал, что я шучу?» «Ты единственная дракайна этого мира. Представь, как данная новость вскружит голову мужчинам. Ты должна быть сильной и осмотрительной, а если потребуется, жестокой. Слушай меня, детеныш, и тогда все будет хорошо».